Рамиро, вне себя от отчаяния, стоял подле Марии, бледное лицо которой было мрачно освещено свечами прибежавших слуг. Слова, которые он прошептал про себя, когда Жуана оставила его одного, предстали перед ним. «О, Матерь Божья, Пресвятая Дева, возврати нам счастье и спокойствие, будь милостива к нам, если я ее достоин, и если я в состоянии составить ее земное счастье, которого она так безгранично заслуживала, дай мне ее. Если же я не в состоянии, тогда...» Матерь Божья услышала его молитву. Она решила. Жуана нашла на столике раскрытую шкатулку из розового дерева, а на полу подле Марии полуувядшую розу. Роза исполнила свое назначение, а теперь увяла. Приехавший из Бедои врач заявил, что причиной смерти было отравление, признаков которого он, однако, не нашел в теле мертвой Марии. В голове всех пробудилась мысль, что шкатулка из розового дерева содержала в себе яд, предназначенный для Энрике, но жертвою которого пала ее дочь. Напрасно искали причины и виновника этого страшного злодеяния. Рамиро, невинно послуживший орудием, был так неутешен, что долго не мог прийти в себя. Глубокая скорбь царила в Дельмонтском замке. Узнав о внезапной смерти прекрасной Марии, поселянки из окрестных деревень и со всех концов собрались в замок, принося с собой цветы, которыми обложили гроб своей любимицы, поставленный в высокой зале, вход в которую был с террасы. Множество свечей горело у гроба день и ночь, а Рамиро, Энрико и Жуана поочередно находились при покойнице. Ночью, когда никого более не было в громадной зале, Рамиро приподымал вуаль, покрывавшую лицо покойной, всматривался в черты лица Марии, которая, освободясь от всякой борьбы на земле, отошла в вечную жизнь. Он не мог оторвать глаз своих от ее лица, и ему казалось, чем более он вглядывался в это бледное неподвижное лицо, тем больше на нем выражается какое-то грустное уныние. Рамиро прижал к губам холодную безжизненную руку Марии, как бы прося ее забыть все горе, причиненное им. Ночью перед похоронами Энрика была при дочери, и, несмотря на опасения за ее здоровье, никто не мог препятствовать ей в этом, зная чувство святой материнской любви. Мать, видевшая свою дочь в последний раз, хотела провести последние часы на коленях перед этим горячо любимым существом, чтобы найти утешение для своей глубоко пораженной души. Она хотела в эти немногие часы совершенно предаться своему горю. При наступлении ночи Жуана и Рамиро оставили залу, где, окруженная множеством цветущих деревьев, лежала навеки заснувшая Мария. Они оставили мать одну с ее прекрасным ребенком, с которым она должна была навеки разлучиться. Венок из цветущих миртов украшал темные волосы Марии, а ее белое платье было усыпано цветами. Лицо ее нисколько не изменилось. Казалось, как будто она была погружена в блаженный сон. Энрика преклонила колени перед гробом. Она обняла дочь свою и со слезами на глазах смотрела на ее лицо. Франциско даже не подозревал, какое несчастье постигло их. Энрика прижала свои дрожавшие губы к щеке Марии. Она ужаснулась. Они были как лед. «И тебя похитили у меня», — прошептала она, глубоко потрясенная и с невыразимым отчаянием. не имея опоры в моем Франциско, я должна одна пережить эти страшно мучительные часы.